«Шестой, я девятый, вышел на позицию». «Вас понял. Девятый, вы уже развернулись?» «Никак нет. Готовность 4 минуты». «Почему медлите?» «Технический сбой. Он уже устранен». «Мы начинаем».